Глава 11. Нью-Йорк. 2 августа 1999 года. Эван рубил лук все утро. Он хорошо поработал и нарезал столько сладкого лука, что наполнил 4 контейнера. Шеф появится к полудню. Эван знал, что к этому времени он должен все закончить. Луковицы должны быть нарезаны аккуратными маленькими кубиками так, как любит шеф. Эван молил небеса, чтобы он был в хорошем настроении, хотя в последнее время шеф никогда не был в хорошем настроении. Кухня находилась в подвале старинного городского особняка. Кондиционера там не было, только вентилятор и открытая задняя дверь. У Эвана так слезились глаза, что даже покраснели. Однако он знал, что жаловаться нельзя ни на капризы шефа, ни на лук, ни на жару, ни на что вообще. Ему повезло, что он нашел работу сразу после кулинарной школы в одном из лучших ресторанов Нью-Йорка. В конце концов, это 3 звезды Мишлена, и если ему повезет, он сделает здесь карьеру, устроится в каком-нибудь хорошем месте или даже откроет собственное дело. И тогда ему уже не придется рубить лук. Эван думал об этом, когда резал лук на пластинки и кубики и сделал маленький перерыв только один раз — когда заметил маленькую фигурку в углу двери, выходящей в переулок. Ярко светило солнце. Он отложил нож, вытер руки о полотенце, заткнутое за завязки фартука, и подошел к двери. «Привет, малыш», — сказал Эван, протягивая руку к бродящему котенку с короткой черной шерсткой, сидевшему возле его ног. Котенок громко мурлыкал, словно хотел ему что-то сказать. «Что ты говоришь?» — прошептал Эван. Он всегда любил животных. Еще в Литл Рок, когда он был мальчиком, у него было много питомцев, но кошек никогда не было. У его матери Луизы была на них аллергия. Котенок мурлыкал и терся его ноги. «Мне надо работать, дружок», — сказал он, возвращаясь к своей доске, но потом подошел к холодильнику, там он нашел немного паштета из личного обеда шефа и взял маленькую мисочку. «На, ешь», — сказал он, поставив угощение перед котенком. «Только не подведи меня, ладно?» «Сынок, мы не поняли, куда ты поедешь?» Мать Эвана никогда не понимала своего сына. Когда ему исполнилось 8 лет, он просил подарить ему на день рождения швейную машину. В 10 лет он научился печь торты гораздо лучше, чем она, а теперь он хотел бросить свою работу в ресторане. Ради чего? «На Бермуды», — объяснил он. «Супружеская пара из Бостона попросила меня стать поваром на их яхте». «Но это безопасно?» — спросила мать. Если бы Эван прислушался, он услышал бы вдалеке свист поезда. В детстве он жил недалеко от железной дороги. Он любил сидеть на откосе и смотреть, как проносятся мимо поезда, мечтать о том мире, который начинался за их городком, как ему хотелось сбежать туда. «Конечно, мама», — ответил он. «Я не понимаю, почему бы тебе просто не приехать домой?» — продолжала она. «Нашел бы себе работу в городе, в хорошем ресторане. Чем тебе не нравится папина итальянская пиццерия? Ты мог бы работать там». «Потому что я не хочу там работать, мама», — ответил он. На другом конце провода повисло молчание. «Мама, извини», — сказал Эван, — «я не хотел тебя обидеть». «Все нормально, сынок», — сказала она. «Ты скроен из другого полотна. Я всегда это знала». Она тяжело вздохнула. «Мы просто скучаем по тебе, вот и все». Эван выглянул из своей крошечной квартирки на Манхэттене. Был волшебный час. Чудесное время сразу после заката, когда уже не день, но еще и не ночь. Рядом с ним мурлыкал его кот, и Эван гладил место на его брюхе, где были вытатуированы цифры. Эван никогда не понимал, зачем коту татуировка. Кот был неудачником, как и он сам, непоседой и бегающим с места на место. «Да», — подумал Эван, — «пришло время для следующего приключения». Пегас стоял в порту. Мистер и миссис Колдуэлл увидели Эвана и помахали ему. Он познакомился с ними в ресторане во время одного из приватных обедов шефа. Миссис Колдуэлл прониклась к нему симпатией, как это бывает у немолодых и богатых женщин. «Дорогой мой», — сказала она, расцеловав его в обе щеки. Мистер Колдуэлл с сигарой в зубах кивнул и буркнул что-то капитану. Увидев в руках Эвана сумку с котом, он громко рассмеялся. «Ты не один», — заметил он. «Я надеюсь, что вы не станете возражать, сэр», — ответил Эван. «Это хороший кот». «Нормально», — ответил он, пожимая плечами. «Может, это развлечет Долорес». Эван кивнул и нашел свою каюту, потом отправился в камбуз и стал готовить первый обед на борту. Эван заметил, как Долорес поглядывала на него вечером во время ужина и на утро за завтраком. Он старался не встречаться с ней глазами на верхней палубе, где он сидел, обдумывая меню на текущую неделю. Но она уселась в шезлонге рядом с ним и спросила, приготовит ли он на завтрак яйца Бенедикт. Она сообщила, поправляя бретельку на бикини, что любит яйца Бенедикт. Она была намного старше матери Эвана, которая никогда не носила бикини. «Да, мам», — вежливо сказал он, пытаясь встать, — «конечно». Долорес протянула к нему руку и ласково дотронулась до его бедра. «Спасибо, дорогой мой», — сказала она с ленивой улыбкой. «И, милый, тебе не нужно называть меня мэм». Долорес заставляла его нервничать, но он ничего не мог с этим поделать, помалкивал и день за днем готовил изысканные блюда. Шли недели за неделей. Как-то в штормовой воскресный вечер, когда Эван готовил ростбиф с жареным картофелем, Долорес возникла в дверях камбуза. Тонкая ткань белого платья не скрывала ее голое тело. «Приходи сегодня вниз», — сказала она, взяв на руки кота. «Я хочу поговорить с тобой». Он старался как можно медленнее обслуживать клиентов и подольше растянуть ужин, чтобы избежать этого разговора. Мистер Колдуэлл решил рано лечь спать, и его жена поглядывала на Эвана с улыбкой чеширского кота. «Я ужасно устал, мэм», — сказал Эван, моя посуду. «Пожалуй, я пойду к себе». «Разве ты забыл? Я сказала тебе, чтобы ты не называл меня мэм», — сказала она строго и в то же время игриво. «Простите», — пробормотал он, ныряя в дверь. У него вспотели ладони. Он завернул за угол и наткнулся прямо на мистера Колдуэлла. «Куда ты бежишь, сынок?» — спросил тот с лукавой усмешкой. «Я просто...» «Иди к ней», — сказал он. «Не робей». Эван вытаращил глаза. «Но я...» «Тебе платят, чтобы ты нас обслуживал. И мне надо, чтобы ты обслужил ее». «Но я не такой», — сказал он. «Никакой, сынок», — засмеялся он. «В 1965 году она была мисс Техас. Конечно, сейчас трудно об этом догадаться, но все-таки закрой глаза и думай об этом». Эван не сказал ему, что его не только не интересует миссис Колдуэлл, но его вообще не интересуют женщины, никогда не интересовали. Он панически испугался. «Давай», — сказал мистер Колдуэлл и отвел его за руку к трапу, ведущему на нижнюю палубу. «Она тебя ждет». С дрожью в коленях Эван спустился вниз. Салон был полутемный, но он разглядел миссис Колдуэлл, лежавшую на диване. Она переоделась в кокетливый пеньюар. «Пришел, мой дорогой», — сказала она. «Я жду тебя». Эван присел на краешек дивана, как можно дальше от нее. «Иди сюда», — позвала она. «Давай поиграем». «Миссис, сколько тебе говорит, чтобы ты называл меня Долорес?» «Долорес», — пробормотал он непослушными губами. «Я просто не могу». «Почему, милый? Ты что, голубой?» Эван испуганно сглотнул, когда она поползла к нему, распахнув пеньюар. «Пожалуйста», — залепетал он, ежась, когда она дотронулась до его груди. «Пожалуйста, перестаньте». Кот прыгнул на диван между Эваном и миссис Колдуэлл. «Этот проклятый кот!» — разозлилась она. «Убери его отсюда!» Эван встал, но прежде чем он схватил кота, миссис Колдуэлл произнесла: «Останься сегодня со мной, иначе я выброшу за борт этого паршивца». Эван покачал головой. «Пожалуйста», — воскликнул он, — «вы не сделаете этого». «Сделаю», — Эван вздохнул. «Я не могу выполнить ваше желание, мэм, я просто не могу». «Тогда попрощайся со своим котиком», — ответила она с улыбкой. В ту ночь Эван молился так, как делал когда-то в далеком детстве. Он просил Иисуса успокоить странные мысли, которые бурлили у него в груди и которые его друзья в церкви называли греховными. Он молился из-за своего кота. Он молился, чтобы они поскорее убрались с Пегаса и чтобы после этого яхта оказалась на дне океана. Утром кот пропал. Миссис Колдуэлл не увидела за завтраком его слез, но больше она к нему не приставала.